Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Автор и исполнитель одной из самых потрясающих авантюр времен Второй мировой войны – алчный албанец. Разведчик Ильяс Базна по прозвищу Цицерон. Вы что называете потрясающей авантюрой, а? То, что меня обманули? Вашу успешную безнаказанную разведывательную работу на фашистов в английском посольстве в Анкаре. Мои актерские способности и пресловутый британский снобизм. Вот и вся разведывательная работа. Скромничайте. Давайте по порядку. В 1943 году вы сами предложили себя в качестве разведчика германской разведки в Турции. Да. Как вам в голову пришла подобная идея? Деньги. Все деньги. Я устроился работать камердинером посла Великобритании. Секретные документы лежали у меня практически перед носом. Посольство Германии находилось неподалеку. Почему бы и не подзаработать? Я им фотокопии, они мне 20 тысяч фунтов стерлингов. Почему вы стали сотрудничать именно с фашистами? А что? Если бы они стали торговаться, пошел бы в советское посольство. Какая мне разница? Оно как раз через дорогу. Но посол Германии Франц фон Папен сразу согласился. Мне даже кодовое имя дали. Цицерон. Почему Цицерон? Глава разведки Рейха Вальтер Шелленберг сказал, что документы, которые я приносил, так же красноречивы, как древний оратор. А вы не боялись, что в английском посольстве вас начнут подозревать? В чем подозревать? В том, что я не слишком добросовестно мыл полы? Англичане считали меня туповатым слугой, который по-английски еле-еле говорит. Сейф секретной документации при мне никогда не запирался. Меня просто не замечали, будто я шкаф или стол. А я каждый вечер должен был убирать в этом кабинете. Фотоаппарат прятал в ведре под половой тряпкой. Я же фотографом до этого работал, поэтому все делал быстро. Вы представляете, информацию какой ценности вы в течение 2 лет передавали Германии? Конечно, поэтому и требовал высокую оплату. В конце 1943 года я передал фон Папену протоколы Тегеранской конференции, на которой союзники решили открыть второй фронт. Этот текст еще не дошел ни до Москвы, ни Лондона, ни до Вашингтона. Но Шелленберг уже все знал. Знал, но почему-то не воспользовался информацией. Ну, это уже не мои проблемы. Мое дело было передавать вовремя информацию. Вообще ходили слухи, что Шелленберг был агентом русских. Что все фотокопии документов, которые я приносил, оседали у него в столе. Но точно я ничего не знаю. Так сколько в общем вам было выплачено денег? Более 300 тысяч фунтов стерлингов. Ого. Денег было много. Не влезли в шкаф, так я их под ковер спрятал. А толку? Все купюры оказались фальшивками. Германская разведка обманула меня. Но я писал в посольство и лично канцлеру ФРГ несколько раз, уже после войны. Получается, что вашими данными не пользовались, а потом и денег не заплатили. Рисковал, можно сказать, жизнью. Ночами не спал, пленки проявлял, прикидывался тупицей несколько лет. И что? Поиграл в разведчика бесплатно. Тьфу, Цицерон, посмешище. Ильяс Базна, несколько лет обманывавший английское посольство, сам оказался жертвой обмана. 16 апреля 1954 года Базна получил из Германии ответ на свои письма. Министерство иностранных дел ФРГ сожалеет, что не может предпринять по данному делу никаких действий. Рекомендуем обратиться с иском к правительству Адольфа Гитлера. Разведчики прошлого. Несостоявшиеся интервью.